Глава 11. Польза и вред физподготовки. «Едха вы водоросли!» — выругалась Алетта. Я фыркнула. «Тебе смешно?» — проворчала она. «Твои-то не напоминают волосы моей прабабушки в их самые худшие дни. Твоя прабабушка красилась в синий?» — поинтересовалась я. Моя прабабушка во что только не красилась. Лабораторный зал, где мы выращивали водоросли, по периметру был окружен столами. Преподаватель сидел в центре. В лучшие времена. А в худшие прохаживался рядом с нами и отпускал всякие комментарии вроде того, что зачет нам не светит, потому что... Водоросли Лару прославились тем, что были чуть ли не самым капризным подводным растением. Причем, поскольку подводные погружения были запрещены, синтезировались Лару искусственно, и из них изготавливали бешено дорогие таблетки для похудения. Что самое интересное, таблетки работали. То есть месяц курса ты ходил синего цвета, как водоросли Лару, и ничего не мог жрать. И в Ерхе отваливали за них баснословные деньги. Честно говоря, у меня таких проблем не возникало, поэтому разделить их ценности я не могла. В общем, именно этим мы сейчас и занимались. Какого едха, понятия не имею. Но на то, чтобы вырастить одну веточку, уходило около 2 месяца при строжайшем соблюдении всех условий, которые требовались этим синим гадам. В методичке было прописано все от и до. Поэтому сейчас я вертела водоросли в разные стороны, имитируя движение воды. «В спокойных водах Лару не выживет», — утверждала методичка. «Неплохо», — похвалил меня преподаватель, пучеглазый вьерх, который увидел, что моя водоросль выглядит в целом живенько. «А у вас что такое, Ниса Грейм?» Алетта вздохнула. «Учтите, без выращенных водорослей зачет палеоботаники вы не получите», — хмыкнул он. «А если будете продолжать в том же духе, ваша Лару умрет через 2 недели». Стоило ему отойти, Алетта скривилась и принялась вращать лиариум на специальной подставке так яростно, что вода чуть не выплеснулась ей на руки. «Мне кажется, или мне в жизни это никак не пригодится?» — поинтересовалась она. «Тебе кажется», — ответила я, замеряя в лиариуме уровень соли. «Тебе это пригодится, чтобы сдать зачет, выучиться на лиобиолога и работать по специальности». «А если я не хочу работать по специальности?» «Тогда что ты здесь делаешь?» Однокурсница покосилась на меня. «То же, что и ты. Меня выбрал калейдоскоп. А сюда было проще всего поступить». «Мне нравится лиобиология». «Серьезно?» — Алетта ткнула пальцем в лиариум. «Как это может нравиться?» «Вот поэтому она у тебя и не растет». «Очень смешно», — огрызнулась девушка, но тут же помрачнела. «Так мы не договорили про Лейси. Ты уже решила, что будешь делать дальше?» «Нет. Нет, я не решила, и мне это не давало покоя». К счастью, прозвенел звонок, и отвечать на неудобный вопрос не пришлось. Однокурсники зашумели, задвигали стулья, загремели шкафчики. Лару должны были храниться при определенных условиях, и если неправильно выставить им температурный режим, освещение и прочее, в общем, зачет можно было не сдать. «Поможешь?» — шепнула Летта, махнув головой в сторону инкубаторов. Я кивнула, подхватила сумку и поморщилась. Вчерашнее тесное общение с крышкой бака давало о себе знать. Нет, болело вполне сносно, если не делать резких движений. Поэтому сумку я вернула на плечо более чем аккуратно и также аккуратно подхватила лиариум с водорослями, которые бултыхались внутри. Их огромные синие листья напоминали крылья бабочки. И я снова вспомнила клуб, где работала Лейс. Если бы только мне удалось туда попасть. И поговорить с кем-то адекватным. Увы, вход в бабочку был открыт только его сотрудникам. А мифический парень сестры не имел ни имени, ни возраста. Что ни говори, мы с Лейси знали друг о друге бесконечно много. «Смотри и запоминай», — сказала я, выставляя режим в инкубаторе. Алетта повторила за мной, и когда мы ввели защитный код и захлопнули шкафчики, облегченно вздохнула. «Если эта дрянь сдохнет, я не знаю, что я с ней сделаю». «Если эта дрянь сдохнет, ей будет все равно», — философски отозвалась я. «Кто составляет расписание?» Алетта глянула на часы на тапете. «Я в конце концов бегаю, а не летаю. Они что, не в курсе расстояния между корпусами? А еще ведь переодеться надо». Следующей парой у нас шла физподготовка. А я в этом месяце уже брала освобождение по причине ЖН. Женского недуга. И нет бы 2-3 недели назад. На прошлой. Что касается прогула, я однозначно себе уяснила, что так лучше не делать. Собственно, выхода у меня особо и не было. Только идти и надеяться, что сегодня будем сдавать нормативы по бегу или заниматься дыхательной гимнастикой, к которой у нашей преподавательницы была особая любовь. Оставив водоросли на милость инкубатора, мы с Алеттой пробежали по переходу в спортивный корпус, амфитеатром, выраставший вокруг огромной площадки, по размеру больше похожей на стадион. Эта площадка была для обычных занятий спортом, а за корпусом располагался испытательный полигон, то есть место, где вьерхи тренировали свою силу. Силовые тренировки были только для парней, девушки к ним не допускались. Но меня это волновало мало. Точнее, волновало мало до сегодняшнего дня. Мы как раз шли в сторону раздевалок, когда мой взгляд упал в окно. Лайтнер-Кьярд. Он разминался, если так можно выразиться. То есть держал на раскрытых ладонях сгустки энергии, между которыми протянулась дрожащая, искрящаяся нить. Я впервые видела магию вьерхов, поэтому сейчас просто залипла. Да, определенно, залипла я исключительно из-за магии земли, что переливалась всеми оттенками огня, запертого в силовой ловушке. И смотрела я исключительно на сомкнутые контуры, созданные парнем. То, что при этом он был обнажен по пояс, до меня дошло не сразу. Равно как и мысль, что перекатывающиеся под кожей мышцы, отзывающиеся на стихию, которую он удерживал под контролем, достойны быть увековеченными в киноэпопее. Несмотря на погоду, на смуглой коже блестели капельки пота. Кьярт отпустил стихию, и она вонзилась в землю, отчего та пошла трещиной. Корпус даже не тряхнула, а вот по огораживающему полигон силовому щиту прошла рябь. Взметнулись брызги земли, которые тут же собрались в комья, а потом втянулись обратно, запечатывая только что созданный разлом. Он потряс руками, словно сбрасывая остатки напряжения, а потом повернулся ко мне. Взгляд, обжигавший раскаленной медью, вонзился в меня, и я отпрянула. Влетела в Алетту, которая почему-то резко побледнела, но ни слова не успела сказать. «На что это ты пялишься, калейдоскопница?» Прямо напротив нас стояла со своей свитой Рамина, сложив руки на груди и подчеркивая ложбинку, которую и так подчеркивала расстегнутая верхняя пуговица рубашки. Золото волос расплескалось по темной синей ткани формы, на контрасте блестя еще ярче. Стоявшие по обе стороны от нее девицы и третья за спиной на фоне Рамины терялись точно так же, как форма на фоне ее роскошной гривы. Обладательница ее не просто смотрела на меня сверху вниз, она пыталась сделать меня еще ниже, сокрушительной тяжестью взгляда огненных глаз. «Ты всегда можешь подойти и заглянуть», — сказала я. «Но, как по мне, там больше нет ничего интересного». Не дожидаясь ответа, я прошла мимо опешившей от такого Вьерхи и ее компании. Алетта спешно припустила за мной. «Ты с ума сошла!» — выдохнула она, когда мы свернули к раздевалкам. «Да, ты мне это уже говорила». «Тебя пронесло с Кьярдом! Какого ты нарываешься, Вир?» «Разве я нарываюсь?» «А что ты делаешь, позволь спросить?» «Даю понять, что с наездами это не ко мне». Алетта задохнулась, но мы уже вышли в женскую раздевалку. Там было шумно, хлопали дверцы, раздевалка гудела от множества девичьих голосов. «Ты идешь на вечеринку к Лору?» — донеслось до меня. «Да делать мне больше нечего». «Так и скажи, что Найд тебя не позвал». «Плевать я хотела на Найда, просто у меня есть дела поважнее». «Например, сопровождать папочку на благотворительный бал и сдохнуть от скуки?» «Да иди ты!» Я прошла к своему шкафчику, располагавшемуся в центральном ряду. Шкафчик Алетты стоял вдоль стены, поэтому она просто кидала на меня косые взгляды, как будто я не Рамину отбрела, а ее. «Интересно, вечеринка, о которой они говорили, та самая? Хотя с какой радости мне это вообще интересно? Форму для занятий нам не выдавали, она была у каждого своя. И, пожалуй, физподготовка была единственным предметом, на котором студенты Кейпдора выделялись чем-то еще, кроме нашивок. У меня были ярко-красные шортики и такая же простенькая майка с белым принтом. Изображением океанской рогаэны. Это существо было размером с вагон гусеницы, передвигалось оно с небывалой скоростью, а знаменито было тем, что могло существовать как на суше, так и на море. Правда, их мало кто видел. Рогаэны обожали глубину и приходили только во время штормов. Они не подчинялись ни людям, ни верхам и обладали удивительной мощью, скоростью и красотой. Огромный зверь с плавниками, больше напоминающими крылья, за что их называли океанскими бабочками. Мощное гибкое тело, чешуя и огромные почти человеческие глаза с круглыми зрачками. Разумеется, я их видела только на картинках. Но многое бы отдала за то, чтобы увидеть вживую. Укрывшись за дверью шкафчика, чтобы никто не увидел жутковатую протянувшуюся по спине темно-синюю полосу, я переоделась. Стянула волосы в хвост, морщась от боли, зашнуровала кроссовки, захватила спортивную куртку на случай, если занятия все-таки будут на открытом воздухе. Собственно, для занятий на открытом воздухе надо было дополнительно купить длинные штаны, но на них у меня пока не было денег. «И все равно я считаю, что тебе нужно быть осмотрительнее», продолжала бурчать Алетта, пока мы шли к аудитории. «С такими, как Дерри, лучше не связываться». «Ты то же самое говорила про Кьярда». «Ладно, с ним тебе повезло, у него просто было хорошее настроение. Или Дерри ему дала». Я фыркнула. «Слушай, я серьезно, эта надра может здорово испортить тебе жизнь». На этот раз я промолчала. Да, Дерри могла бы испортить мне жизнь, вполне. Но чтобы этого не произошло, надо однозначно дать ей понять, что я не из тех, кто складывает плавники и позволяет делать с собой все, что угодно. «Сегодня сдаем нормативы по бегу», заявила подтянутая и спортивная Ньестра Экс. «Так что подходим, берем браслеты и дружно шагаем на площадку». Не дыхательная гимнастика. Ну и ладно. Могло быть гораздо хуже, например, растяжки или прогибы, в которые я сегодня не скрутилась бы при всем желании. Преподавательница раздала всем браслеты, измеряющие частоту пульса, скорость, а заодно и расстояние, после которого этот самый пульс начинал сбоить. И мы направились во двор. Стоило выйти из корпуса, как ветер прокатился по пустующим рядам металлических кресел и впился в обнаженные голени и ту часть бедер, до которой достал. Солнце светило вовсю, но теплее от него не становилось. Девушки обхватывали себя руками, только преподавательница бодро шагала вперед. «Разминаемся и начинаем», — скомандовала она, остановившись у черты. Бежим до сигнала, если кто-то попытается смухлевать. Напоминаю, что все ваши результаты у меня все равно фиксируются здесь. Она еще что-то говорила, но я потеряла мысль, потому что увидела Кьярда. Устроившись в первом ряду на трибунах, он смотрел прямо на меня, но я сделала вид, что не заметила этого. Отвернувшись, наскоро сделала несколько упражнений для разминки, чтобы разогреть мышцы по минимуму, тревожа спину. Когда тренер пригласила на пробежку первую пятерку, я сразу вызвалась. Следом за мной лениво потянулись еще 4 девушки. Одну, вставшую рядом со мной, оттолкнула Вьерха с густыми темными волосами, заплетенными в косу. Но я не придала этому внимания. Как выяснилось чуть позже, зря.